«Мэтт!» — прозвучал рядом со мной, отвлекая от вызывающей смутное ощущение опасности компании голос Хэл. «У тебя такой вид, будто ты импусу увидел». Я взглянул на ученицу, снова посмотрел наверх, но женщина и ее спутники исчезли. Теперь на их месте хохотали и висели на перилах парни и девчонки, пытающиеся сфотографироваться все вместе на один коммуникатор. «Пойдем», — сказала она, на минуту приняв мою роль ведущего, — «посмотрим теперь в том конце». Мы обошли весь клуб, поднялись на галерею, заглянули в две VIP-зоны и снова спустились вниз. «Его здесь нет», — я еще раз окинул взглядом танцпол, — «а мы теряем время». Хелл стремительным легким движением запрыгнула на высокий барный стул, быстро оглядела зал поверх голов танцующих, соскочила вниз и сказала: «Вон там, похоже, второй выход. Черный ход. Идем». Я устремился в глубину зала. Хелл поспешила за мной. Толпа снова была вынуждена расступаться перед нами, но на этот раз менее охотно, лениво. Мне пришлось пару раз довольно резко сдвинуть с пути людей, не спешивших уступить дорогу. Те медлительно посторонились, глядя на нас не слишком любезно. Впереди под лестницей обнаружилась металлическая дверь. Я толкнул ее, открывая. Мы оказались в узком коридоре, стены которого были увешаны старыми потертыми плакатами и покрыты надписями на тайском. Я не настолько знал язык, чтобы без ошибок воспроизвести нечто осмысленное, но выглядели они вполне достоверно. Красивая вязь. И лишь одна фраза показалась мне вдруг смутно знакомой. Я прочитал ее машинально, но не успел понять. Хелл распахнула дверь в противоположном конце помещения и первой выбежала на улицу. Горячий душный воздух, особенно вязкий после кондиционированного пространства, облепил лицо. На маленьком освещенном пятачке перед черным ходом сновали быстрые тени. «На кленге!» — выкрикнул вдруг незнакомый женский голос рядом. Я успел рассмотреть несколько человек в темной одежде и заметить единственное светлое пятно сбоку, как над моей головой в стену ударилось нечто, судя по звуку, металлическое. Я пригнулся инстинктивно, услышал звон по асфальту и увидел короткий обломок железной трубы, откатившейся в сторону. Его подняла высокая черноволосая девушка в узком синем платье выше колен, появившаяся неизвестно откуда, и тут же ткнула уличным оружием вперед, выбивая нож из руки парня, нацелившегося на Хелл. Накленг, бросившийся на мою неожиданную защитницу, был одет в черную кожу. Типичная одежда местных уличных банд, глаза закрывали зеркальные очки. Девушка схватила напавшего за руку, резко вывернула, и тот с приглушенным воплем полетел на землю. «Мэтт?» — быстро спросила она сквозь зубы, ловко уворачиваясь от нового противника, и, продолжая стремительное движение, представилась. «Киута». «Вовремя появились», — ответил я, оглядевшись и оценивая масштаб происходящих событий. «Светлое пятно», тот самый крашеный таец из клуба, которого Хелл приняла за Никаса, стоял, опираясь одной рукой о столб, и мотал головой, стараясь прийти в себя. С его волос летели брызги крови, кажущиеся черными в свете фонарей. Запястье парня было пригвождено к стене ножом, но он, не обращая внимания на боль, яростно пытался выдрать клинок, застрявший между костей. Хелл стояла в стороне, жадно глядя на все происходящее. Не двигалась, не помогала. Я видел, как трепетали ее ноздри, втягивая запах крови, пота, боли. В пронзительном взгляде, устремленном на раненого, горело алчное любопытство. Нечто знакомое я уже видел в тот миг, когда увяз в ее мире ледяных многоэтажек. Черная Гурия не смогла сдержаться и не поиграть на страхе и безысходности. Но я не успел одернуть ученицу. Рядом со мной оказался еще один представитель преступной группировки. Спутанные волосы, выкрашенные в сине-красные цвета, падали на зеркальные очки, кожаная куртка наглухо застегнута, оскаленный рот с зубами, испорченными жеванием бетеля, выдохнул облако перегара и одно единственное слово — «тхат» — «раб» — одно из самых оскорбительных местных ругательств. Я встретил его ударом локтя в челюсть. Классический Маду Тан Сан сиамского бокса заставил парня, во-первых, закрыть рот, а во-вторых, скуля рухнуть на асфальт, держась за поврежденную физиономию. Мощный тае-кот Киуты врезался в колено очередного противника, выбивая сустав, и тот с воплем начал заваливаться на бок. А я ударом ноги в голову вырубил еще одного накленга. «Знаешь тайский бокс?» — успела спросить девушка, переводя дыхание. «Уличный муай-лак», — уточнил я и был вынужден замолчать. Киута отпихнула меня в сторону, подальше от двух озверевших нападавших с ножами, и красиво расправилась с ними. Отпрыгнула, схватила за шкирку одного, швырнула на второго и сильным пинком отправила в направление мусорных баков, где оба и пропали, погребенные под пустыми, грохочущими контейнерами.